Льды на Земле растают все льды. Уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайнее море. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясения на тех материках, которые уцелеют после мирового потока. Это приведет к грандиозным разрушениям и пожарам. Меньше чем через месяц жизнь на планете, какой мы ее знаем, исчезнет. Найти планету, которая могла бы стать вторым домом для землян, задача неизвестная.